ты позора. Животные подробности шатаний по барам и мотелям Америки. Полные тайного страха минуты наедине с выпитой на две трети бутылкой в те ночи, когда даже напившись не получаешь желаемого. Он называл ей имена, описывал поступки, все, что мог выжить из памяти, включая сделку с Т. Боуном и ранчем, гараж в Сан-Фернандо, маску гориллы. «И это все я», — сказал он. «Тот, кем я стал. Того другого уже давно нет. Я все продул, понимаешь? Я все продул и уже не могу стать прежним. Прости, мама. Мне очень, очень жаль». Говоря все это, он продолжал мыть ее, вытирать полотенцем обмякшие мышцы, иссохшую, как бумажная салфетка, кожу, черные с проседью волосы на лобке, которые все так же буйно выбивались из недр ее женского естества. Когда ему показалось, что уже хватит, он принес из комода чистую ночную рубашку, выбрав шерстяную потеплее. Он заторопился. Она была такая холодная. Ее исхудавшие руки совершенно ее не слушались. Ему пришлось самому вдеть их в рукава рубашки, следя, чтобы пальцы ни за что не зацепились. «Ларри!» Это была Кирсти. Она стояла у открытой двери в длинной футболке, в которой спала. Он спросил себя, как же он сейчас выглядит в ее глазах. Лицо мокрое от слез, руки в засохшем дерьме, не иначе, как сумасшедший. Она подошла ближе, склонилась над Алисой, с другой стороны кровати. «Как она?» — спросила она шепотом. Он покачал головой. «Не знаю». Я говорила с Аликом. «Уна приедет, как только сможет. Мы должны еще раз ей позвонить, если... Ну, знаешь, мы будем волноваться. А сам Алик где?» Она прикоснулась к его щеке. «Он не может с собой справиться». «Ну, ты понимаешь». Он кивнул. На правом предплечье Алисы начала проступать татуировка из багровых синяков, но на голове никаких ушибов не было. «Ты посиди с ней», — сказала Кирсти. «А я все приберу». «Как Элла?» — спросил он. «Спит». «Это хорошо». «Ты говорил с ней», — сказала Кирсти. «С Алисой». «Говорил. Хотя вряд ли она что-нибудь услышала». «Лучше думай, что услышала». «Да». «Малыш, поговори со мной, ладно? Поговори со мной как-нибудь». Она направилась к лестнице. «Боже, как ты меня напугал!» — вырвалось у нее. Алекс стоял на коленях на верхней ступеньке лестницы в розовых резиновых перчатках миссис Сэмпсон со щеткой в одной руке и синей тряпкой для пыли в другой. Очки он снял. И при льющемся с потолка белом свете лампы ему нельзя было дать больше 16. Он показал Кирсти яркую пластмассовую бутыль с дезинфицирующим спреем, которую нашел на кухне под раковиной, и спросил, подойдет ли это средство для ковра, или же он полиняет. — «Давай помогу», — предложила она, думая его успокоить, но, посмотрев несколько секунд, как он работает, поежилась и проскользнула мимо, чтобы спуститься на первый этаж. Глава 14. В понедельник после обеда, когда Ласло уже практически убедил себя в том, что миссия провалилась, и ему придется везти сумку обратно в Париж, чтобы передать ее Эмилю, с ним вышли на связь. Он шел по теневой стороне улицы Ревай и был уже в нескольких метрах от входа в отель, возвращался из ресторана, как вдруг какой-то ребенок, мальчик лет 8-9, перебежал дорогу с солнечной стороны улицы и протянул ему конверт. «Для меня?» — удивился Ласло. Мальчик сунул конверт ему в руку и умчался прочь, в сторону базилики. Ласло посмотрел в конец улицы, и ему показалось, что он увидел мужчину, который торопливо отступил за угол, но свет слишком слепил глаза, чтобы можно было утверждать это наверняка. На ступеньках отеля к нему обратился швейцар. «Мальчишка клянчил деньги?» «Нет», — ответил Ласло. «А то они иногда пристают к иностранцам». Поднявшись в номер, Ласло прочитал записку, а потом взял коробок гостиничных спичек и сжег ее в пепельнице. Запомнить нужно было всего две строчки. «Место, парк скульптур и время — 3 часа дня.